Трубку ему кто-то сделал. Говорят, на Синякова. Бутылка, прядая за индивелыми ушами, повезла пижона в санчасть. Савка тут догадался, за что бил Витьку славный парень с дыбнем. «А что он хоть наколол-то себе?» — спрашивал. «Да штурвал на груди, баранку с рогульками». Бацмана гнали Савку из кубрика, чтобы не мешал досыпать. «Штурвал?» — сказал он, уходя. «Это же старомодно. Сейчас с моторами. Медленный поворот. Отработаешь одной рукоятью. Нужен резкий — кладешь на борт сразу две рукояти. Иди, иди!» — выставили его. «Без тебя все знаем». В январе была прорвана блокада Ленинграда. «Теперь бабушка выживет», — сказал себе Савка. Шло время. Юнги учились, здоровели, глубоко дышали и всячески развивались. Морские понятия, всегда точные и кратко выраженные, мореходная техника, блещущая медью и оптикой, уже заполнили сознание юнг. Они входили в их быт как неизбежные представления о жизни. Человек ведь не удивляется тому, что в мире существуют тарелки, лодки и вилки. Также и рулевые стали считать неотъемлемыми от жизни секстан, эхолот, анемометр, одограф и пеленгатор. Язык юнг тоже изменился. «Сегодня, — говорил старшой, входя утром в землянку, — ветер от норд-оста баллов 3, не больше. На зюйде клубятся темные кумули нимбус. Наверное, я так думаю, опять будет снегопад». Знание семафора приносило свои плоды. Раньше, издалека завидев своего товарища, юнги начинали орать ему, надрывая горло в крики. Теперь в каждую руку по шапке и пошел отмахивать. Рулевые должны знать и астрономию. Правда, без высшей математики, без телескопов. Алмазный небосвод над Саватевым наполнился новой и понятной азбукой. Уже не просто глазели на звезды, искали, что нужно. «Вот это, ниже гончей собаки, видишь? Это волосы Вероники. А между медведицами, словно рассыпали соль, протянулось созвездие дракона. Где же тут честь Фридриха, не могу найти?» Все чувствовали, что незаметно повзрослели. Ответственность, она ведь тоже подтягивает человек. Долг, честь, присяга — это не пустые слова. Такими словами понапрасну не кидаются. Огурцов был малым добросовестным, но, помня завет отца, не желал быть выскочкой, а потому свою любовь к гирокомпасам, бурную и нечаянную, он от товарищей скрывал. Савка двигал в этой любви простой интерес, в ту пору еще мальчишеский. До войны в доме занимательной науки и техники Савка видел стиральную машину, которая казалась ему тогда чудом 20 века. И гирокомпас Аншутца внешне чем-то напоминал ее. Но, заглянув сверху в стеклянное окошечко, он увидел там, конечно, не крутящееся в мыльной пене бельишко, а строгую румбовую картушку. Рядом с Аншутцем в кабинете Сайгина стоял и Сперри. Но Савку он менее привлекал из-за своей примитивности. Юнга разочаровался, узнав от мичмана, что ротор Сперри при запуске подталкивает руками в направлении истинного меридиана. Помогая мичману оборудовать кабинет, Савка спрашивал. «Вот соберем схему, тогда Аншутца запустим. Нет нужной энергии. Гирокомпас берет судовой ток, перерабатывает его на генераторе в трехфазовое питание, снабжая им матку и всю свою схему. Необходим и четкий пульс водяного охлаждения». Савка не имел от восторга. Два гироскопа Аншутца помещены в гиросферу, напоминавшую планету. У нее были полюсные шапки, и даже экватор с градусной маркировкой. Из учебника